Свидание на Шпрее. Петрович отпросился на несколько дней в автобат, восстанавливая сгоревшее заднее сиденье нашего слона, как мы прозвали Бьюик. Что ж, в самом деле не сидеть же нам офицерам, как сельским девчонкам, под окном на деревянной скамейке, слушая страдания. Догадываюсь, что мой дорогой водитель, как некий веселый вдовец, продолжая вздыхать о погибшей пигашке, влюбился по уши в эту роскошную иностранку, и ему не терпится приласкать и похолить ее. Да и в самом деле, это великолепное детище американских автострад все-таки мало приспособлено к движению по фронтовым дорогам, в особенности по сегодняшним, пролегающим там, где вчера еще бушевали яростные бои. Тела убитых противников еще не убраны, и видно, что погибли они, отступая, а не в бою. На подступах к Шпрее стали попадаться наши подбитые и сгоревшие танки. А потом мы обогнали несколько колонн, находившихся на марше или замаскировавшихся в лесках. Уточнили. Да, это 3-я гвардейская танковая. Да, мы у рыбалку. Но как отыщешь его наблюдательный пункт? Когда все находится в движении. Остановили двух всадников, молодых лейтенантов, на замученных конях. Странно было видеть их здесь, в царстве могучей техники. Странно было вдыхать запах лошадиного пота, тут, где господствовали запахи солярки и бензина. Да, мы угадали, они офицеры связи. Да, только что с наблюдательного пункта командарма. Командующий фронтом маршал Конев там? Они потребовали наши документы, проверили. Так точно, там. Везем его распоряжение. Что он делает? Не могу знать, сказал один. Он стоит с генералом Рыбалко на берегу и смотрит, как переходят через реку танки. Переходят танки? Неужели уже форсировано Шпрее и наведены мосты? Нет, вброд переправляются. Много уже перешло. И немцы не сопротивляются? Куда там? Стреляют вовсю. Такая кругом пальба. Из пулеметов и из винтовок с того берега стреляют. Да слышите, бой. Это оттуда доносится. Разрешите следовать? А как найти этот НП? Поезжайте на звук перестрелки. Там, за лесом, низина, болотце, а потом снова вверх. Вот и наблюдательный пункт за ним. Поехали на звук перестрелки. Честно говоря, я ничего не понимаю, какие процессы начались в немецкой армии за те недели, что я был занят операцией «Алена». Фронт форсирует вторую реку, вторую немецкую реку за 3 дня. И не какие-то там ручьи или протоки, а реки шириной 40-60 метров. Когда-то на Волге, под Калинином или под Сталинградом мы мечтали дойти до Шпрее. Само это название как-то со школьных времен увязывалось с понятием «центр Германии». И вот танки уже форсируют ее вброд. Разумеется, на пути от Волги сюда мы перешли через десятки, а может быть сотни рек. Накоплен огромный опыт, но даже суворовским чудо-богатырям, вероятно, не доводилось за такой короткий срок переходить через такие водные преграды. Дорога пересекает густой лес, просвечивающий складками просек. С нетерпением смотрим вперед. Вот-вот должна показаться эта самая немецкая из всех немецких рек Шпрее. Для нас, литераторов, это не просто река и не просто водный рубеж на пути наступления. Сколько раз упоминали мы ее в своих публицистических выступлениях, прощаясь при расставании, шутливо говорили друг другу «На Шпрее встретимся». В день, когда Москва салютовала в честь освобождения Сталинграда от захватчиков, в газетах были шапки «На Шпрее расплатимся за все». И высшей мечтой воинов и на Волге, и на Днепре, и на Дону, и на Буге, и на Неве, и на Москве-реке было дойти до Шпрее. И вот она, наконец, перед нами. Шпрее, с виду не очень даже широкая, быстрая, по-весеннему бурная река, лежит в оправе ярко-зеленых травянистых берегов. У переправы, как солдаты в очереди в баню, выстроились танки. Они по одному отрываются от своего сборища, с урчанием сбегают с отлогого берега, плюхаются в воду и идут по дну, заливаемые водой до самых башен, а потом, урчая, как бы отряхиваясь, выходят на том противоположном берегу и направляются куда-то в лес. И идут они, нагруженные всяким танкистским добром. К бортам придраены канистры и банки с горючим, бревна, ваги. На некоторых будто мелкие мошки, обсевшие большого жука, десанты пехотинцев, которыми на Вафрику сейчас же спрыгивают с машин и строятся в боевые подразделения. Все очень буднично, никакой романтики. Вожделенная река нашими танками форсируется как на учении. На холме в куще лип барский дом. На балконе этого дома мы сразу увидели маршала Конева и генералов Рыбалко и Лилюшенко, командующих двумя знаменитыми гвардейскими танковыми армиями. Они о чем-то оживленно разговаривали, следя одновременно за переправой. Ну а возле дома мы встретили двух опередивших нас коллег из «Известий» – Полторацкого и Булгакова. Посмеиваясь, они рассказали, что произошло сейчас с ними. Еще вчера, обуреваемые все той же общей мечтой поскорее увидеть Шпрее, они приехали в армию Пухова, когда к реке еще только выходила разведка. Вместе с разведчиками под прикрытием тумана подобрались к самой реке. С той и с другой стороны постреливали. И тогда романтически настроенному Полторацкому вспомнилось, что в слове о полку Игореве русские воины, прорвавшись на реку, шеломами пили воду. Шеломов у наших коллег, естественно, не было. Не оказалось и касок. Попечалившись об этом, они все-таки нашли выход. У Булгакова на поясе была пристегнута солдатская фляга. Привязали к ней ремень, опустили в реку и добыли воды. Вода из Шпрее. Но вода даже из знаменитой реки не тот напиток, который уважают корреспонденты. Пить ее было неинтересно. И тогда у друзей родилась идея поднести эту воду из Шпрее в подарок командующему фронтом как свидетельство журналистской оперативности. Дескать, а мы уже побывали на Шпрее. В эти минуты переправа еще только намечалась. Первый танк с самым опытным экипажем шел в реку, как бы прощупывая гусеницами брод. И командующий фронтом, и командарм были заняты одной мыслью – пройдет или не пройдет. От этого многое зависело. С той стороны танк поливали огнем. Командующий рассеянно выслушал наших друзей и даже, по-видимому, не очень понял, зачем это ему протягивают флягу, да еще с водой. «Что за фляга? К чему вода?» А уразумев, сказал с досадой: «Тут война, вы с какой-то ерундой. Вон ее целая река, а вы с флягой». И вот теперь мы уже вместе стояли возле барского дома, и я не знал, как поступить. Задание генерала Галактионова – взять у командующего хотя бы несколько слов по поводу нового наступления. Но Конева я хорошо знал. Когда он занят под горячую руку, ему лучше не попадаться. Но, по-видимому, напряжение уже схлынуло. Переправа через Шпрее работала, можно сказать, идеально. Ему докладывали, что и в других местах танковые колонны уже отыскали и осваивают другие броды. Стрелковые армии Жадова и Гордова, ведущие на флангах бои с контратакующим противником, держатся стойко, имеют успехи. Все вроде бы шло хорошо. С тем чувством, с каким бросаются в холодную воду, я поднялся, почти вбежал на крыльцо террасы. «А, вот кто появился», — сказал командующий. «Вовремя, вовремя. Нюх у вас есть. Еще немножко помедлили, и все бы на свете прозевали. Видите, как наши Шпреи форсируют? То-то вот за считанные минуты». Командующий был явно в хорошем расположении духа и не прочь был поговорить. Подтянулись остальные коллеги. «Ну а какова сейчас задача?» – спросил Полторацкий, позабыв, что о будущих задачах наступления, о целях его полководцев спрашивать не годится. «Теперь наша главная задача – быстрота. Вот как тот танк, сходу вброд и на той стороне. Смело вырваться вперед на оперативную глубину и основными силами наступать, не оглядываясь. А опорные пункты обходить и блокировать. Затяжные бои не втягиваться. К Берлину надо подойти свежими, боеспособными». «К Берлину?» – в один голос спросили мы. Берлин был значительно севернее. На дальних подступах к нему уже вел гигантские бои Первый Белорусский фронт под командованием маршала Жукова. Конев усмехнулся. «К Берлину – это я выразился фигурально. Это, так сказать, общая мечта наших воинов. Понятно это вам?» Он говорил своим ровным голосом, спокойно, но я, знавший его более 3 лет, все-таки уловил веселые искорки в его голубых глазах. Неужели в самом деле и нашему фронту тоже предстоит участвовать в штурме Берлина? Но командующий прервал разговор на эту тему. «Ну а как там Москва?» «Салютует почти каждый день. Ждет от нашего фронта новых побед. Ждать ей долго не придется. Будут победы. Разве форсирование вот этой самой реки не победа?» Устроившись тут же в этом доме за каким-то столом, все мы постарались, как у нас говаривают, побыстрее отписаться. Я заглавил свою корреспонденцию «Прорыв на Шпрее» и отправил ее с попутным офицером связи на армейский телеграф. Когда мы вернулись в нашу штаб-квартиру, меня уже ждал ответ Москвы. «Тема превосходная, спасибо, но восклицательные знаки не заменяют фактов. Дополните корреспонденцию фактами героизма танкистов Рыбалко или Люшенко. Генерал Галактионов». Ну что ж, он прав, наш генерал. Сегодня перевернулась значительная страница военной истории, и бегло описывать происшедшее нельзя. Шпрее – последняя большая водная преграда на нашем пути вглубь Германии, а может, кто знает, и к Берлину.